Глава 14. Спустившись в гараж, Ева хмуро оглядела свою машину. Зак и Рорк, похлопотав над ней, хоть как-то подправили ее после случая со взрывом на складе. Но все же это была безнадежно старая модель. Мать их всех! Убойный лейтенант ездит черти на какой колымаге, а эти теневики и прочие пижоны чуть ли не на вертолетах летают. Взорвалась Ева, свирепо посмотрев на стоявшие в гараже новенькие авто сотрудников других отделов. «Ну, тут нужно кое-что подкрасить, новенькие щитки поставить». Деловито, как ни в чем не бывало, сказала Пибоди, открывая дверцу. «Дело в самом принципе. Убойщикам всегда доставались одни объедки». Ева села на сиденье и в сердцах хлопнула дверцей. Это была недопустимая оплошность. Дверца отскочила обратно, распахнувшись. «Ох, только посмотрите! Я заметила этот маленький недостаток вчера, когда приехала домой. Дверцу нужно чуть приподнять, и когда она пойдет вплотную, опустить ручку. Тогда она сама не откроется. При первой возможности Зак исправит это. Вчера я просто забыла ему сказать». Тяжело вздохнув, Ева последовала ее совету и кое-как закрыла дверцу, а потом бросила быстрый взгляд на свою помощницу. «Ты начинаешь беспокоить меня. За последние 2 дня я что-то не слышала от тебя никаких подковырок». «Я сбилась с ритма», — буркнула Пибоди, сжав губы, на которых все еще чувствовался вкус губ Макнеба. «Что-нибудь случилось?» Пибоди вдруг захотелось выговориться кому-нибудь, но она тут же подумала, что это было бы слишком унизительным. «Нет, ничего не случилось. Мы сразу поедем в аэропорт и...» «Ли, есть еще какие-нибудь дела?» Ева была удивлена. Редко бывало так, чтобы Пибоди не вошла в открытую ею дверь. Но личная жизнь есть личная жизнь, и мало ли какие проблемы у кого-то возникают. Упрекнув себя в излишнем любопытстве, Ева вывела машину со стоянки. «Мне нужен адрес автотрона. Я знаю, где это, в нескольких кварталах от моего дома, на перекрестке 9 и 12 улиц. И что там в автотроне?» «Малый, который любит собирать бомбочки». При въезде в гараж автотрона к машине Евы подскочил охранник и, взглянув на полицейский значок, сообщил. «Вам уже разрешен въезд, лейтенант. Для вас зарезервировано место номер 36, уровень А. Вам нужно сейчас свернуть сразу налево». «А кто разрешил?» «Рорк. Когда поставите машину, поднимайтесь на 8-й этаж. Вас там встретят». Сердито нахмурившись, Ева въехала в гараж. Вечно он высовывается, когда его не просят. Пибоди была настроена более позитивно. Но это все-таки ускоряет процесс, сэкономит время. Она всячески хотела показать, что вовсе никуда не торопится. Но это было настолько очевидной ложью, что Ева сжала губы, чтобы не съязвить. Однако в отношении Рорка она все же не удержалась. «Если он уже допросил Ламона, я завяжу ему язык узлом». «А можно будет на это посмотреть?» — улыбнулась Пибоди. «Кажется, я опять вхожу в ритм». Ева въехала на место стоянки, резко затормозив. «Ты ничего не слышала». Выйдя из машины, она в раздражении забыла про поломку и вновь сильно хлопнула дверцей, которая тут же распахнулась. Пробормотав «сукин сын», как будто во всем был виноват Рорк, Ева пнула дверцу ногой, потом поднатужилась и вставила ее на место. «Ничего не говори», — предупредила она Пибоди. Когда они вошли в лифт, Пибоди сложила руки на груди и стала посмотреть на табло с мелькающими номерами этажей. Молчать так молчать. 8-й этаж оказался просторным помещением с приемной и служебным залом, по которому сновали люди. Приемная была выдержана в темных тонах, на фоне которых красные цветы вдоль окон и вокруг консоли выглядели просто вызывающе яркими. Ева подумала о том, что у Рорка просто пунктик насчет цветов на рабочих местах в любом из его владений. Едва Ева и Пибоди вышли из лифта, к ним подошел высокий мужчина в строгом черном костюме с сияющей улыбкой на лице. «Лейтенант Даллас, Рорк ожидает вас. Не возражайте, если я провожу вас и вашу помощницу». По инерции Ева чуть не попросила его передать боссу, чтобы тот не совал свой прекрасный нос в ее дела. Но сдержалась. Ей нужно было поговорить с Ламоном. Если Рорк решил стать между ними связующим звеном, могло потребоваться слишком много времени и сил, чтобы идти в обход. Мужчина в черном костюме провел их по коридору в большой конференц-зал. В центре зала располагался огромный стол, представлявший собой толстую идеально ровную плиту, по периметру которой стояли стулья с мягкими сиденьями и спинками. Даже при поверхностном взгляде было заметно, что зал оснащен новейшим оборудованием, что было характерно для всего, к чему Рорк приложил руку или на чем стояло его имя. За столом лицом к двери сидел один единственный человек. При виде вошедших он поднялся и самым очаровательным образом улыбнулся своей жене. «Лейтенант Пибоди, добро пожаловать! Гейтс, благодарю вас!» Рорк подождал, когда за Гейтсом закрылась дверь, и жестом показал на стуле. «Прошу садиться. Хотите кофе?» «Я не собираюсь сидеть и не хочу твоего дурацкого кофе», — отрезала Ева. «А я бы хотела кофе», — вклинилась Пибоди, но тут же вздрогнула под испепеляющим взглядом Евы. «С другой стороны, сядь», — приказала Ева, — «и молчи». «Есть, сэр». Пибоди села и замолчала, но взглянула на Рорка с сочувствием. Затем она изо всех сил постаралась стать слепой, глухой и невидимой. «Я тебя просила давать мне разрешение на проезд сюда», — начала Ева. «Я просила тебя приходить и вмешиваться в мой разговор с Ламоном. Я занимаюсь расследованием, чреватым выходом на федеральный уровень, расследованием, которое федералы хотели бы выдернуть из-под меня». Она подошла к Рорку и ткнула его пальцем в плечо. «Я не хочу, чтобы твое имя фигурировало в моих отчетах чаще, чем это необходимо». «Боже, как я люблю, когда ты ворчишь на меня!» — улыбнулся Рорк. «Не останавливайся!» «Это не шутки. Терпеть не могу, когда ты вмешиваешься в мои дела». Смешинки исчезли из глаз Рорка, его взгляд стал мрачным и напряженным. «Это мое предприятие, так же, как и отель, где вчера погибли люди», — негромко произнес он. «И если выясняется, что кто-то из моих сотрудников каким-то образом связан с этим происшествием, то это дело не менее мое, чем твое, лейтенант. Надеюсь, понятно? Ты не должен винить себя в том, что произошло. Если я скажу то же самое тебе, ты меня послушаешься?» Ева какое-то время молча смотрела на него. Он был прав, как всегда прав, а она снова повела себя как девчонка. «Ты допрашивал Ламона?» — спросила она наконец, стараясь не терять чувства собственного достоинства. «Я думал, ты обо мне лучшего мнения. Утром я перепланировал день, потом распорядился, чтобы тебя пропустили, и удостоверился, что Ламон в это время будет в лаборатории. Я его еще не вызывал. Знал, что сначала тебе понадобится чуть-чуть поругаться со мной». «Раз он считает меня настолько предсказуемой, — подумала Ева, — нужно срочно восстановить равенство». «Пока не пришел Ламон, я, пожалуй, выпью кофе», — заявила она. Рорк усмехнулся. Проходя мимо Евы, он быстро погладил ее по голове. Ева опустилась на стол и хмуро взглянула на Пибоди. «Ну, что ты смотришь?» «Нет, ничего, сэр», — Пибоди отвела взгляд. Она всегда любила смотреть на них, когда они вместе, и считала, что это очень поучительный пример. Правда, иногда их взаимоотношения были похожи на перетягивание каната, но надо было видеть, как эти двое смотрят друг на друга, когда они в согласии. Пибоди раньше не представляла себе, что может существовать такая тесная взаимосвязь, такое взаимопереплетение, когда простое прикосновение к волосам являло собой несомненное выражение любви. Пибоди вздохнула. Поставив перед собой кофе, Рорк положил ей руку на плечо. «Устала?» Пибоди почувствовала приятный прилив тепла и даже легкого влечения, как это было каждый раз, когда она смотрела на него. «Тяжелый вечерок», — сказала она и уткнулась в чашку с кофе. Рорк легонько стиснул ее плечи, что заставило сердце Пибоди пуститься вскачь, и вернулся к Еве. «Ламон сейчас придет. Мне бы хотелось присутствовать при твоей беседе с ним». И Рорк поднял руку. «И прежде чем ты скажешь мне, что я не должен находиться здесь во время официального допроса, я напоминаю, дело не только в том, что я являюсь работодателем этого человека. Просто я знаю его уже несколько лет и лучше увижу, когда он начнет лгать». Ева постучала пальцами по столу. Ей был очень хорошо знаком этот его взгляд. Холодный, загадочный, внимательный.